Так в целом, братья и сестры, перемен каких-то особых нет. Слава Господу, что и последнее совещание у нас было так в мире, в единстве, в взаимном понимании. Это очень дорого. Гонение наблюдается сейчас в Средней Азии, в Узбекистане. Там даже одного брата осудили на 10 лет. Ну, у нас в Армении тоже вот брат Армен, его звать, это Гагика, родной брат, осужден на 1 год за отказ от присяги и оружия. Но так, чтобы где-то еще, вроде бы нет. Больше замечаем, что православие в нашей России все больше и больше набирает силы стать государственной религией, о чем и Медведев так высказал, что это наша вера, и мы ее должны восстановить во всей ее полноте. Ну, видимо, к этому оно так идет. И даже чтобы православная церковь имела армию казачества, вот какую-то часть казачества. Ну, это, конечно, только единственное, друзья, что нас не должно никогда пугать. Вот я чуть-чуть сказал, что к последнему времени, видимо, неизбежно будет какая-то тяжкая жизнь. Будет какая-то, чтобы нас, как верующих, оторвать от земли. Ну, а сейчас братья на последнем совещании так докладывали, что вот на Урале, да и вообще по России, как будто бы 47 областей совершенно остались без урожая. Все выгорело. Но опять Бог усмотрит. У нас на Кубани хороший урожай, очень хороший. Как просто из редких таких лет в этом году урожай хороший. Николай Степанович побыл на совещании, перетомился после его болезни, надо было бы ему, конечно, отдохнуть, довести до конца, но некогда. И передозировка, видимо, произошла приема лекарств, там витамины ему посоветовали хорошие. Еле до дому доехал, но самолетом прилетел. И головокружение, и рвоты были. Но потом отошел, слава Богу, так сейчас опять улучшается. Вот. Что касается, так вот в целом, друзья, сейчас лагеря. Вот я недельку как из дому, у нас закончился первый поток, молодежное общение было. Около 800 душ молодежи, было много гостей. У нас, расскажу даже так, первые заезжают это молодежь, чтобы они там немножечко порядок навели, подготовили для своих братиков, сестричек. И вторым потоком, по неделе, каждый поток по неделе, вторым потоком это дети с 7 лет до 9. Третий поток с 10 до 12, и четвертый поток с 13 до 15, подростки, все по неделе. А потом после них семейное будет. 4 дня – это семейные. После семейных, третий год, уже теперь никак не изменишь. Полюбилось, понравилось – это пожилых. От 50 лет и выше, до 100 лет. Бывает даже и с костыликами, и на колясочках. И очень нравится побыть. Ну, 2 дня. Очень благодарны Господу так. И сейчас молятся, братья, не забудьте о нас. Ну, у нас, конечно, условия хорошие такие. Когда-то во время перестройки вот этой Бог дал нам приобрести какой-то там детский или пионерский лагерь, заброшенный, заросший. И вот за эти годы, конечно, его преобразовали в красивые цветы, домики, водичка там, кухня хорошая. Все-все есть. И в лесу. И так с горочки спускаешься, там озеро, купаться детям хорошо. Но мы не приглашаем, никого не приглашаем. Хотя и не приглашаем, но столько проникают, не хватает котлов, не хватает пищи, чтобы накормить. Очень многие желали бы быть. У нас, когда проходят такие общения, у нас около 20 служителей постоянно пребывают там, чтобы с каждой душой беседовать, чтобы достичь главной цели вот в таком тесном попечительстве о душах, покаяние, исповедание, разрешение вопросов всех, какие у кого. Братья так вот заботливо-заботливо вникают и трудятся. Вот такое вот, друзья. Ну вот мы в Молдавии побыли. Собрались братья все, молдаване. Ну так вот по-братски хорошо побеседовали, откровенно. При нас предоставилась возможность им высказать друг другу все, кто что имеет. Но это было так мирно, спокойно. Высказали, получили ответы, разрядилась обстановка, и мы рады. Так поблагодарили Господа и уехали. Может быть, вопросы какие есть, друзья? Я не специалист рассказывать так вот. Это братья, которые уже, как Николай Степанович, другие, они уже часто рассказывают, а я вот больше бы таких духовных вопросов. Есть какой вопрос вас интересующийся о братстве? Нету. Ага, пожалуйста. О зарубежном нашем братстве немножко. О зарубежном. Ну, за Америку вы, наверное, знаете. У нас там, значит, около 40, ну так, 37 примерно церквей. Церковь, мы считаем, это от 10 душ и выше, тогда уже церковь. А до 10 это просто как группа. Вот таких у нас, значит, больше 30, так примерно 37. В данное время мы уже предоставили им возможность самостоятельно жить. Николай Степанович уже оттуда отведен. Установили там очередной пока порядок ответственности. Их там 4 таких видных братьев, 4 региона. И по порядочку, по очереди. Вот год заканчивается, это первым Теслюк Михаил Филиппович, у него самое больше верующих, это Сакраменто, там самое большее скопление верующих наших вот братьев, сестер. Ну, так довольны, что у него очень хорошо получается, даже предложения такие дают, что не надо кого-то второго, там третьего менять, пусть он останется. Но это надо ехать и там на месте решать. Вот такое дело. Налаживаются хорошо у нас отношения с Германией сейчас. Прошлые годы были много враждебных отношений, но недопонимание друг друга. А в чем оно заключалось, друзья, что все-таки вот миссия Фридрихштейна, они были под регистрацией, скрывали как-то, поясняли своим верующим, но все равно это становилось открытым, известным, и стали от них выходить. И образовалась хорошая группа, сейчас уже как союз такой вот маленький, но хороший очень. Это Георгий, Георг, фамилию забыл. Эти братья и сестры, они с нами в тесном общении. Они желали бы примкнуть, чтобы даже стать в нашем братстве одним из таких регионов. Но их принимать настолько это сложно, что вражда еще больше усилится. И вот в начале года приехали 3 брата из миссии Фридрихштейна, и так вот предоставилась им возможность высказать, какую вы обиду имеете на нас. Вот вы приезжаете и поощряете тех, которые уходят от нас, вы их пригреваете, и мы недовольны вами. Если бы вы сказали, что нельзя так, уходить нельзя, деления недопустимы. Ну и так, один, другой, третий. Немножечко даже переживание было. Думаем, ну так, сидим мы, думаем, ну, наверное, они будут правы, мы виновны в этом. Но Николай Степанович поднялся и рассказал: «Братья, а когда мы приезжали, как вы нас принимали? А в таком-то году, такого-то дня мы приехали, вы нас назад отправили, говорите, давайте мы вам купим билеты, и вы улетайте назад». Ну так, ряд таких моментов перечислили. А потом поднимается Иван Петрович, подтвердил тоже. Степан Григорьевич говорит: «Я когда приезжал к вам, я там был точно под конвоем, как и в заключении. Вы только указываете, вот в эту церковь поезжайте, туда нет, туда нет. Вы так делали, вы так скрывали, а народ все видит вашу неверность. И поэтому люди пошли. Так кто же виновник в вашем разделении, как не вы сами?» Ну, это я кратенько так. И они головы повесили, записали все. Ладно, прибудем домой, пересмотрим. Ну, видимо, пересмотрели. И сейчас даже другие там вот братства склонны к нам, желают, чтобы с нами сотрудничать. Ну, так вот, в других странах, в Канаде наши есть тоже верующие с нами, так вот, в одном духе. Голландия. Есть еще такие, так как бы, начинающие действия и в Португалии, и в других местах. Но это пока так, благовестие там проводится. Слава Господу, что распространяется, растет. Особенно переживание, чтобы не количество, просто количество, а вот чтобы качество, чтобы духовная жизнь. Это наше переживание, друзья. Хорошие три книги вышло в нашем братстве. Вас тоже, наверное, раздали их, да? Нет, да, это автор Иван Петрович Плет. Первое – это его личная жизнь, очень хорошая. У нас даже прочитала одна женщина, она так знакома с нашей семьей одной, и она любит читать и книги наши, журналы, и сама она заведующая библиотекой. И она когда прочитала, говорит: «Подобных авторов я никогда не встречала. Как он пишет хорошо, как мягко, никого не затрагивает, ни на кого обиды никакой не высказывает, хотя столько пережил, столько перенес. Это миру даже то понятно, чтобы нигде не затрагивать сильных мира сего, чтобы не выражать какую-то обиду или зло на них, месть». И вот у Ивана Петровича это сильно хорошо получилось, вам раздадут, братья. Теперь две книги, это называется так: «Здесь терпение и вера святых». Читать невозможно без слез. Это описывается, как наши первые братья, сестры, ну, еще в 800-х годах, в конце 800-х лет, по Украине особенно, да и в других местах, как они переживали от православных католиков, как их били всенародно, по домам, где они собирались, как их отправляли на ссылки вместе с детьми и женами. Вот это настолько трогательно. По сотни километров приходилось им проходить пешим, строем, в кандалах, цепях, и туда вот Тифлис, сейчас Тбилиси. Это было как пересыльный пункт. А дальше такие места, где они обживали, горе и прочее. Это такие места, невозможно по-человечески выжить там. И вот туда отправляли наших вот первых христиан. И они выживали. Ну, не все, конечно, многие умирали. И как только они выживут, наблюдая за ними, что они выжили, все, начинают так немножечко более, их раз и перемещают в другое место еще худшее. Вот так обживались вот эти места на Кавказе. Вы прочитаете, а то я расскажу, все вам неинтересно будет потом читать. Вот это в нашем братстве, такие книги хорошие сейчас. Ну, так вот все остальное вы знаете, слышите. Молитесь, друзья. Раньше молились больше о братстве Совета Церквей. Вот. А сейчас нужда не уменьшилась. И обольщение вокруг, и врагов духовных полно. Все, меня больше вроде бы нет.